1947 году была создана Академия художеств СССР, и к 50-м годам в области изобразительного искусства утвердилась жесткая учебно-производственная система. Будущий художник должен был пройти ряд образовательных этапов – художественную школу, училище или институт. Свое обучение он, как правило, заканчивал большой тематической картиной, а затем становился членом Союза художников, периодически представляя на официальной выставке новые работы. Государство являлось главным заказчиком и покупателем этих произведений. В советской живописи конца 50-х, начала 60-х годов утвердился суровый стиль. Название, придуманное критиками, относилось прежде всего к работам художников из молодежной секции Московского отделения Союза художников, обратившихся к традициям отечественной живописи 20-х годов. Это было обусловлено социально-политическими причинами. После разоблачения культа личности Сталина провозглашался возврат к идеалам революционной эпохи, неискаженным сталинским правлением. Источником вдохновения для мастеров сурового стиля стала жизнь простых людей, которую они передавали в возвышенно-поэтическом духе. Художники воспевали судьбы современников, их энергию и волю, героику трудовых будней. В «Геологах» Павла Федоровича Никонова изображения обобщены и лаконичны. Основой выразительности служат большие плоскости цвета и линейные контуры фигур. Картина становится похожей на плакат или гравюру. В 1959 году художник совершил поездку в Саяны вместе с геологической партией, где собрал материал для картины. На выставке, посвященной 30-летию Московского отделения Союза художников, прошедшей в 1962 году, картина подверглась жесткой идеологической критике. В результате она вошла в историю отечественного искусства как символ нового искусства. Картина – одно из наиболее ярких и последовательных произведений сурового стиля, отличающегося монументальностью, сдержанностью колорита, весомой плотностью красок, скупостью повествования. Спокойно художественная интонация картины столь убедительна, что дает право воспринимать картину как одну из самых характерных, более того, программных работ художников-шестидесятников. Свободная композиция и монохромный колорит порождают чувство раскованности и свободы. Очевиден отход от иллюстративной повествовательности в сторону символики и ассоциативных построений. Сочетание новой поэтики и острой актуальности образов породило в советском искусстве суровый стиль, суть которого устремлялась в направление мужественной правды повседневных впечатлений и наблюдений. Николай Иванович Андронов в картине «Платагоны» дает новую трактовку личности рабочего. Вместо индивидуальности персонажей появляется типологичность. Образы молодых мужчин и девушки романтизированы, но достаточно прямолинейны и однозначны. В уверенных позах персонажей просчитывается мужественность и надежность. Они молчаливы, заняты своим нелегким делом, но их взгляды плакатно-призывно обращены к зрителю. Дробный ритм стропил, сильные потоки воды подчеркивают энтузиазм, героическую решимость персонажей. Психологизм уступает место выразительности скупых жестов, эмоциональной цветовой характеристике среды. Колористическая стихия при этом пытается вырваться за твердый конструктивный каркас композиции, развернутый будто виденной плоскости. Через пластическую выразительность полотна передается эмоциональная суть изображаемого явления. Отсюда локальная живопись, отсутствие светотени, композиционная прямолинейность. Монументальным строем картины, мощной стихийной живописностью подчеркнуты множество людей и значительность повседневных будней. Некоторые мастера того времени, в противоположность навязываемой соцреализмом тематической картине, обратились к низким в академической иерархии жанрам – портрету, пейзажу, натюрморту. Их камерные интимные произведения не представляли собой оппозиции социалистическому реализму. Создававшие их художники просто занимались живописью. В натюрморте «Кувшины в земле» Дмитрия Михайловича Краснопевцева привлекает исключительно структура предметов и их материальная сущность. На протяжении всего творчества художник был верен однажды найденной своей узнаваемой стилистике. Округлые крепкие объемы кувшинов на нейтральном фоне вылеплены с редким пластическим чувством. Изолированные художником от всего окружающего, они живут своей собственной замкнутой жизнью. Глубокая сосредоточенность на выявлении формы простых и вечных предметов создает иллюзию отсутствия времени и пространства. Серебристый свет выявляет контуры сосудов, увеличивая их материальную осязаемость. Торжественности добавляет сумеречная холодность палитры. Безразличие к окружающей среде как бы подчеркивает сакральную важность изображаемых объектов. В 60-х годах начался новый важный этап в истории отечественной культуры. В кругах творческой интеллигенции, литераторов, художников, кинематографистов, позднее их назвали шестидесятниками, формировалась все более мощная оппозиция официальному искусству, идеологическому диктату со стороны государства. Ярче всего феномен шестидесятничества проявился в неформальной деятельности, в самиздате, авторской песне, полуофициальных выставках и тому подобное. Некоторые художники нашли покровителей и покупателей в среде научно-технической интеллигенции. Следующим крупным выступлением нонконформистов стала выставка, организованная московскими художниками-авангардистами 15 сентября 1974 года на окраине Москвы в лесопарке Беляева. Выставка была жестоко подавлена властями с привлечением большого количества милиции, а также с участием поливочных машин и бульдозеров. Группа художников, не входивших в официальные советские художественные союзы и организации, договорилась показать свои работы всем желающим на опушке лесопарка. Присутствующие включали примерно 20 художников и группу наблюдателей, которая состояла из родственников и друзей, а также журналистов западных информационных агентств. Картины были развешаны на импровизированных стойках, изготовленных из деревянного мусора. Примерно через полчаса после начала выставки к месту ее проведения была направлена большая атакующая группа, включающая 3 бульдозера, водометы, самосвалы и около сотни переодетых милиционеров, которые стали теснить художников и собравшихся зрителей. Формально все выглядело как гневная, спонтанная реакция группы работников по благоустройству и развитию лесопарка. Однако никогда не отрицалось, что наряд на работу они получили от КГБ. Большая часть произведений погибла под ножами бульдозеров, которые власти использовали для подавления инакомыслия. Бульдозерная выставка была первым открытым противостоянием художников режиму и началом борьбы за свои права, в том числе права на свободу творчества и демонстрации своих произведений публике. В числе художников и одним из организаторов выставки был Оскар Яковлевич Рабин, живописец и автор коллажей. Рабин являлся одним из лидеров неофициальной художественной жизни Москвы. Учился в Рижской академии художеств, в МГХИ, откуда был исключен за формализм. Художник с собственной творческой и гражданской позицией. В его работах острая социальная критика реальности пропущена через метафизику вечности. Художник был одним из первых, кто начал эстетически осмысливать чернуху жизни. Он переносил на холст ежедневные критические социальные наблюдения, пропущенные через психоанализ своего творчества. Примером может служить его картина «Луна и череп». Реалии советской действительности – разобранный на составные части, барак, рубль, электрическая лампочка, луна, череп, складываются в новый смысловой ряд в статичных, почти черных композициях художника. Тщательно прописанная помойка перед домом, бутылка водки с подробной этикеткой, обглоданная селедка, все эти детали убогого быта, попадая на холст, становятся аллегориями советской экзистенции, иррационального существования философии бытия. Здесь отсутствуют удобства и комфорт, Но именно это убожество дает новый повод для эстетического переживания. Гелий Михайлович Коржев-Чувелев – один из мастеров отечественного искусства поколения 60-х годов, эпохи смены представлений о мире, о месте художника в нем. Для послевоенного поколения художников противостояние тоталитарному официозу сделало эпоху оттепели временем поиска пластичной традиции, адекватной драматическим коллизиям современности. Для Коржева и его поколения таким пластическим эквивалентом стал реализм, понимаемый не только как художественная традиция русского искусства, но и как профессиональная школа мастерства. Картина-художник представляет программный бытовой жанр Коржева 60-х годов, все детали которого выверены, скомпонованы в соответствии с натурой и законами построения образа. Принцип повествовательной последовательности тесно завязан с психологическими характеристиками героев картины. Творчеству Коржева в 70-80-е годы присуща попытка драматического обобщения жизни конкретного человека. В это время в работах художника постепенно сближаются бытовой и портретный жанры. Монументальная трактовка сложных психологических проблем в жанровом портрете «Мать» представляет образную сферу творчества мастера, непрерывное переживание разлада с жизнью, ее конечности и одиночества. В Третьяковской галерее представлены работы яркого представителя шестидесятников Виктора Ефремовича Попкова. «Хороший человек была бабка Анисья» – последняя из завершенных картин художника, созданная как реквием. Она словно ознаменовала трагический финал жизни художника. Героиня – никому неведомая бабка Анисья, лицо метафорическое и символическое. Она словно воплощает народную философию о непреложности жизненного цикла любого человека. Природа в картине Попкова предстает как нерукотворный храм, в котором происходит определенный ритуал – похороны. Огромный дуб, как некое древо жизни, осеняет отдельные группы молодых и старых людей с выдвинутой на передний план фигурой мальчика на дереве. Среди 30 персонажей полотна художник изобразил себя, свою мать Степаниду Ивановну, узнаются персонажи из других произведений автора, героини картины «Мезенские вдовы» и других произведений. Детали композиции, замшелый памятник, искусственный венок, летящие сороки – типичные приметы сельского кладбища и обладают автономной выразительностью. Вместе же они образуют полифоническое целое. Драматургия картины построена на сочетании интимной лирики души с эпическим звучанием народного духа. Композиция решается во фресковой стилистике, с действом, развернутым не столько в глубину, сколько вдоль картинной плоскости. Не случайно прочитываются авторские аллюзии на знаменитое полотно испанского художника Эль Греко «Похороны в Орнане». Однако эмоциональное звучание картины наполнено сугубо российским колоритом. Тому способствуют не только элементы фольклорного характера, но особая проникновенность образного решения, трогающее сердце зрителя. В 70-80-х годах среди нонконформистов все более популярным становились формы авангардного искусства, такие как акции, хэппенинги, перформансы. Здесь художник представлял не какую-либо работу, а самого себя как носителя идеи. Произведения стали частью театрализованного действа или иллюстрации к художественной программе. Дмитрий Александрович Пригов, скульптор, график, поэт, автор объектов и инсталляций, работал еще и как видеохудожник. В 60-х годах он учился в Московском высшем художественно-промышленном училище на отделении монументально-декоративной пластики. Творчество художника невозможно отнести к какому-то одному жанру или направлению в искусстве. Принадлежность его произведений к литературе или изобразительному искусству определить можно только очень условно. Его серия «Банки» состоит из 10 объектов. Банка смерти, банка индусская, банка заглавная, банка государственная, банка побед, банка подписей за полное и безоговорочное разоружение, банка водки, банка экстремиста. Данная серия явилась продолжением трехмерных визуальных интерактивных текстов, стихограмм, телеграмм, календарей, окон, которые художник начал создавать в середине 70-х годов. Банки, как и другие произведения, предназначались узкому кругу художников, друзей и сочувствующих. Поэтому материал банок и способ почти личного использования, держание в руках, персональное манипулирование ими, были буквально обусловлены способом существования художественной среды, частное личное общение, адресование каждого нового произведения именно и в первую очередь этому дружескому кругу. Знаменитые банки супа Кэмпбелл Энди Уорхола, которые и послужили прямой аллюзией, не могли быть восприняты адекватно в силу отсутствия в советской бытовой культуре, собственно, культуры бытия. На этом построены и сами банки Пригова. Все текстовое и событийное покрывает их внешнюю поверхность, а внутренняя пустота является собой чистую метафизическую субстанцию, проявляющуюся через специальные таблички объявления. Михаил Матвеевич Шварцман родился в Москве 4 июня 1926 года в семье предпринимателя Непмана. Эпоха Непа, как известно, закончилась трагически, и Шварцманы вынуждены были постоянно скрываться от преследования советских властей. После того, как его отца репрессировали, и он погиб в лагере, а мать была сослана в Сибирь, Михаила отправили в интернат, откуда в 1944 году он ушел в армию. После демобилизации в 50-м году Михаил Шварцман поступил в высшее художественно-промышленное училище, которое блестяще окончил 6 лет спустя, став дипломированным художником-монументалистом. По окончании учебы он зарабатывал на жизнь, занимаясь оформлением книг, плакатной живописью, в которой добился немалых успехов не только в СССР, но и за рубежом. Сегодня его называют одним из мастеров русского неофициального искусства. Однако сам Шварцман никогда не относился к промышленной графике как к чему-то более приземленному по сравнению с живописью. С 1966 года Михаил Матвеевич был главным художником специального художественно-конструкторского бюро легкой промышленности. Даже основал свою собственную школу, сыгравшую весьма важную роль в деле внедрения принципов графического стайлинга, знаково-стилистической унификации промышленных изделий. В тот же период, в конце 50-х-60-х годов, сложился и его станковый стиль другого искусства, не похожий ни на один из существовавших в то время. Свои произведения художник стал называть иературами, а свою концепцию – иератизмом, проводя этот термин от древнегреческого «иерос» – «священный», «знаковый», и считая ее языком третьего тысячелетия. Можно сказать, что картины Шварцмана представляют собой некую не требующую вербального сопровождения молитву, воплощенную в цвете, форме и образах. Герметически замкнутые по композиции, напоминающие древние тотемы или магические алтари, порой снабженные таинственными письменами, его работы соединили в себе приемы авангардных направлений в искусстве, кубизма и сюрреализма с архаически культовой семантикой. Ритуал магии здесь словно превратился в ритуал искусства. Перед шварцмановскими холстами испытываешь первобытный ужас встречи с чем-то грозным и потусторонним. Его иературы в чем-то наивны и сознательно упрощены. Они подчеркнуто рукотворны. Заметны следы кисти, осязаема грубость мазка, виден рельеф густоположенной краски. Но рукой автора, несомненно, водила чья-то высшая сила. Михаил Шварцман – художник-монументалист, мистик и философ, педагог, великолепный график, основатель знаменитой московской школы графического дизайна, никогда не был членом Союза художников. Поэтому для официальных властей такого художника не существовало. Хотя, по мнению друзей и коллег, он давно должен был считаться классиком отечественного искусства. У него совершенно не было свободного времени. Далекий от разгульной богемной жизни, Шварцман работал день за днем, без выходных, годами. Условия для творчества были самые неподходящие. Вместе с женой он жил в коммунальной квартире на Третьей Кабельной улице. В их комнате, по словам друзей и знакомых, всегда было невероятно тесно. Везде стояли холсты, лежали папки с рисунками, кисти и краски вперемешку с бытовой утварью. Много позже, к концу жизни Михаила Матвеевича, благодаря одному из учеников, обзавелся он собственной мастерской. Но в ней была написана лишь малая часть шварцмановских произведений. Михаил Шварцман своих картин не продавал и крайне редко дарил. Может быть, не хотел обнажать душу перед неготовым еще зрителем. Уже после его смерти в 1997 году работы Михаила Матвеевича вошли в наиболее значительное, в основном частное собрание неофициального искусства. Этапной экспозицией, увенчавшей его творческий путь, явилась большая персональная выставка, прошедшая в 1994 году в Третьяковской галерее, первая персональная выставка шварцмановских иератур. Среди его работ, находящихся в постоянной экспозиции, стоит отметить «Троичное пространство», «Иературу прорыва» и «Ричард Карр». В 80-х-90-х годах русское искусство развивалось параллельно западному. Возникли частные галереи Марата Гельмана, Айдан Салаховой, поддерживающие нетрадиционные формы искусства. Но это уже совсем другая история.